Глава 82. Когда Стейси ворвалась в комнату, на ходу снимая свою сумку-мешок, Ким демонстративно посмотрела на часы. «Прошу прощения, босс», — сказала констебль, — «опоздала на автобус». «Ты когда вчера ушла, Стейс?» — поинтересовалась Стоун, скрещивая руки на груди. «Где-то что-то около 8», — туманно ответила девушка. «Если верить камерам наружного наблюдения, то в 9:30», — поправил ее инспектор, не отводя взгляда. «То есть через 1.5 часа после моего распоряжения». «Я знаю, босс, просто...» «Знаете что, ребята?» Теперь Ким обращалась ко всем сидящим в комнате. «На этой неделе я закончила вашу аттестацию, и теперь могу часами рассказывать вам о том, что я отвечаю за ваше физическое и умственное здоровье. Я могу на примерах объяснить вам, как в течение дня снижается ваша эффективность. Если б я захотела, то могла бы вынести вам мозг всеми этими цифрами, касающимися случаев морального истощения и нервных срывов среди полицейских. Но, может быть, будет проще, если вы станете отправляться домой, если я вам приказываю?» В ответ раздались 3 приглушенных звука, выражающих согласие. Инспектор сама прекрасно понимала, что забота о благополучии сотрудников не была ее сильной стороной. Броситься за любым из них в горящее здание без проблем, а вот проследить, чтобы они хорошо отдохнули в свободное время, это уже другое дело. «Ладно, теперь мы знаем, что родители Сэдди Винтерс закармливали ее антидепрессантами. Мы не знаем, в каких дозах, но их следы обнаружены в ее организме. Кроме того, мы выяснили, что в Хиткресте, возможно, учится девочка, которой доктор Кордел мог сделать подпольный аборт. И мы также знаем, что имя Лоррейн Питерс что-то значит для...» «Босс, что касается Лоррейн», — подала голос Вуд. «Подожди минутку, Стейси», — прервала ее Ким. Доусон подошел к доске и стал записывать на ней новые данные. «Еще нам известно, что Монти Джонсон убил Джоан Уэйт по указанию членов своего старого клуба на условиях возвращения в эту группу. У нас есть множество сообщений, касающихся этой договоренности, но мы не можем определить их отправителя». Стоун замолчала, подчеркивая свое разочарование этим фактом. То, что у них была вся переписка, но не было конкретного имени, выводило ее из себя. «А теперь Монти Джонсон мертв, и никакой информации от него мы уже не получим. Руперт ничего не знает. Он думал, что интенсивная переписка Монти связана с его романом на стороне. То есть у нас есть множество фигурантов, все скрыто за завесой таинственности, и в деле упоминаются частные привилегированные клубы, люди, обладающие деньгами и могуществом, и нелегальные аборты. А ответить нам надо всего лишь на один вопрос, который сегодня так же важен, как он был важен в понедельник». «Почему умерла Сэдди Винтерс?» — предположил Доусон. «Вот именно», — подтвердила Ким, глядя на доску. «Шона Кофетода убили, напихав ему полный рот орехов. Убийца Джоанны Уэйт действовал в соответствии с полученными инструкциями, а Кристиан Фэллоус присоединился к жертвам случайно. Но началось все именно с Сэдди Винтерс, так что ее смерть — ключ ко всему остальному. И ее нельзя привязать ни к чему из перечисленного здесь», продолжила свою мысль инспектор. «Она не входила в эти общества, не была беременна и, по-видимому, не имела никаких врагов. Шон относился к пикам, а Кристиан Фэллоус нет. Во всем этом нет никакого смысла», — заметил Брайант. «Это должно быть как-то связано с подпольным абортом», — сказал Доусон, отворачиваясь от доски. «Только этим можно как-то все объяснить. Возможно, что все это просто дымовая завеса», — заметил он, указывая на доску. «Может быть, дети просто не вовремя услышали то, чего не должны были слышать?» «Я могу согласиться, если речь идет о Джоанне», — инспектор покачала головой. «Кто-то явно пытался заставить замолчать ее, но не других. Само действие выглядит несоразмерным». «Это как?» — поинтересовался Брайант. «Око за око», — пояснила Ким. «Если кто-то крадет твой велосипед, ты не станешь наносить ему множественные ножевые ранения. Это уже через край. Так что смерть 2 детей и попытка убийства 3-го вместе со смертью Джоанны плохо соотносится с попыткой скрыть такой жалкий секрет, как подпольный аборт. Возможные потери во многом превосходят само преступление. Но мы имеем дело с людьми, для которых внешняя сторона имеет наибольшее значение», — возразил Доусон. «И они готовы практически на все, чтобы защитить свою пресловутую репутацию». «Согласна, Кев, но для этого совершенно ни к чему стрелять из пушки по воробьям. Постарайся меня понять. Я тоже уверена, что наш дорогой доктор Кордел каким-то образом во всем этом замешан. И по каким-то причинам этот аборт является ключевым во всем этом деле. И если девушку звали Лоррейн, все было не так», — негромко, но твердо сказала Стейси. «Что именно было не так?» — переспросила Ким. Все уставились на констебля. «Продолжай», — велела ей инспектор. Лоррейн Питерс поступила в Хиткрист в 90-м, когда ей было 12 лет, стала рассказывать Вуд. Она получила одну из двух ежегодных стипендий из-за своих успехов в плавании. Похоже на то, что она стала бы будущей олимпийской чемпионкой. Ким слушала, откинувшись на спинку стула. Может быть, стоило дать Стейси слово пораньше? «Первые 3 года все было хорошо», — продолжала констебль. «Она хорошо училась и значительно улучшила свое время на дорожке. Ее заявили на юношеские чемпионаты, но она стала опаздывать на тренировки. Начала огрызаться на тренера. Она без всякого сомнения была талантлива, но тренировки требовали от нее полной выкладки. 6 раз в неделю по утрам и 5 раз по вечерам. Через 2 дня после ее 15-го дня рождения она нырнула в бассейн из 10-футовой вышки. Это около 3 метров. И...» Ким окончательно запуталась. Наверное, девочка делала это 1 000 000 раз. «В бассейне не было воды». «Господи Иисусе!» — произнес Брайант, а Доусон вздрогнула и потер шею. «Воду спустили утром из-за высокой концентрации легионеллы. Легионелла — это род патогенных грамотрицательных бактерий, является источником болезни легионеров, это сопронозного острого инфекционного заболевания». Лоррейн об этом ничего не знала, потому что пропустила утреннюю тренировку. «В бассейне что, было темно?» — изумилась Стоун. «Ее смерть объявили несчастным случаем», — Стейси кивнула. Помолчав несколько мгновений, Ким повернулась к ней. «Так вчера вечером ты занималась именно этим?» Констебль снова кивнула, и инспектор вспомнила, что говорила ранее. «Стейс, ты помнишь, что я сказала о потере эффективности в течение времени?» «Да, босс. Так вот, к тебе это не относится», — закончила Ким. «К этим 2, возможно, но точно не к тебе». «Спасибо, босс, но мне кажется, вам надо знать еще кое-что». «Продолжай». Лоррейн Питерс была беременна.